муниципальное управление и, наверное, еще какой-нибудь дом, кроме тех, что исчерпывают его образ в моем воспоминании. Образ ничтожный, но связанный с ужасным происшествием. Что бы я ни делал, что ни сделаю, ничто теперь не важно. В жизни, во сне, в бессоннице я не более чем упорная память о тех событиях. Все, даже первые впечатления дня, запах дерева, соломы и опилок из торговой лавки, относившиеся к гостинице, белопыльные улицы, освещенные отвесным солнцем, и вдали за окном сосновый бор, все было отмечено зловещим и вполне четким символическим смыслом. Могу ли я воскресить в памяти чувство, с каким впервые увидел этот лес? Могу ли вообразить его простым лесочком, чуть неправдоподобным среди этого окаменелого бесплодия, но еще не застигнутым ужасами, о которых он служит вечным напоминанием? Когда я приехал, хозяин провел меня в комнату, где лежали багаж и одежда другого путешественника, и попросил не задерживаться, так как обед уже готов. Я не спешил. Через какое-то время, сознавая свою медлительность, я вошел в столовую, где мне предстояло услышать начало истории, которая так бурно и непостижимо изменит вскоре жизнь стольких людей. В комнате стоял длинный стол. Хозяин слегка отодвинул стул и, не поднимаясь, представил мне каждого из присутствующих. Муниципального уполномоченного, коммивояжёра, еще одного коммивояжёра. Надежда на то, что через день мне уже не придется видеть эти лица, и особенно победный грохот радио, разубедили меня в необходимости слушать. Но тут я отчетливо услышал имя — Карлос Орибе. И с улыбкой, еще не ведавший о моем изумлении, о моем неверии, протянул руку юнцу, голос которого звучал так пронзительно и неприятно, что казался притворным. Юноша был лет 17, высокий, сутулый, с маленькой головой, но растрепанная шевелюра придавала ей необычайную объемность. Выглядел он очень близоруким. «А, так вы Орибе?» — спросил я его. «Писатель?» «Поэт», — ответил он, туманно улыбаясь. «Не думал, что вы так молоды», — искренне сказал я. «Вы слышали мое имя?» «Нет, сеньор, я не слушаю, с кем меня знакомят». «Я Хуан Луис Вильяфанье», — объявил я, убежденный, что даю полный отчет. Теперь мне, пожалуй, следует пояснить, что за несколько месяцев до того я опубликовал в «Носотрас» статью под названием «Надежда аргентинской поэзии», в которой приветствовал книгу Орибе. Правда, в песнях и балладах я обнаружил упорное игнорирование, непременное среди сколько-нибудь заметных молодых писателей, традиций и тем родной земли, а также скрупулезное изучение и чуть ли не усердную имитацию иностранных образцов, и, что неутешительно, много тщеславия, некую женственную капризность и немалое пренебрежение синтаксисом и логикой. Правда, однако, и то, что во всей книге угадывается тонкое поэтическое чутье и страсть к литературе, скорее всего, поглощающая, чем сдержанная, но неизменно прекрасная. Нет недостатка в гениях или, по меньшей мере, в людях, действующих как таковые. Спешу признать, правомерно принять Орибе за одного из них, но не менее правомерно указать и одно отличие. Люди эти по существу безразличны к искусству. Именно за это отличие, возможно, малоинтересное, возможно, не касающееся книг, я и приветствовал вступление Орибе в нашу литературу. «Ну, если мы с вами знакомы», — еще пронзительней взвизгнул Орибе, — «значит, радио оглушило также и мою память». Прежде чем он успел сказать что-либо непоправимое, я объяснил. «Я думал, вы вспомните мое имя, ведь это я написала о вашей книге в «Носотрос». Его простодушное лицо озарилось самым искренним интересом.